Глава 10. Джордж не мог заснуть. Он лежал, ощущая под собой еле заметную вибрацию судна, но она его совсем не волновала. Спустя какое-то время тело привыкает ко всему. Настоящая проблема скрывалась у него в черепной коробке. Его мучила паранойя. Раньше это было просто неприятное чувство вроде тревоги, которую человек испытывает перед походом к дантисту или подачей налоговой декларации. Вполне нормально. Но эта паранойя была другого рода. Он знал, что ее причина не в россказнях Сакса про хищников из джунглей. Такие вещи ожидаемы в подобных местах. Это было что-то другое. Черный, безжалостный страх, терзавший нервы, как кошка-мышь, не отпускал его. Стоило Джорджу закрыть глаза, он тут же испуганно их открывал, задыхаясь, словно его душили. Это было предчувствие надвигающейся беды, почти стопроцентная уверенность, что в ближайшее время случится что-то страшное. Над ним словно сгущались тучи. Джордж лежал, ожидая самого худшего, задаваясь вопросом, какую форму это нечто примет и когда. Ему казалось, что он скоро сойдет с ума, но Джордж понимал, что это будет меньшим из зол. Туман мог настичь их в любой момент, если уже не настиг. Он тщетно пытался избавиться от мысли, что Гослинг нервничал из-за приближающегося тумана. Джордж мало знал о туманах, особенно морских, но в этом определенно было что-то необычное. И он ни секунды не верил, что туман может так светиться. Это было противоестественно. Что ему сказала в гавани Лиза? «Берегись больших крокодилов, Джордж, и берегись моря. В море случаются странные вещи. Мой отец был моряком, и он всегда так говорил. В море случаются странные вещи». Джорджа передернуло. Ее слова становились пророческими.